Устименко взглянул на Любу, она ярко покраснела. Сам не замечая, как это сделалось, Владимир Афанасьевич отложил бумаги и оттолкнул их от себя ладонью. «Да, я слушаю», — сказала Люба. «Да, я. Нормально. Нет, слышу. Кровь пока не переливали». Он все смотрел на нее. Она отвела от него взгляд. Багровый румянец все сильнее, все жарче заливал ее щеки. Устименко быстро закурил, спичка догорала в его пальцах, он не замечал. «В общем, позвоните мне вечером домой», — вдруг быстро нашлась Люба. «Сейчас у меня народ». Спичка догорела в пальцах, Устименко зашипел и протянул руку к телефонной трубке. «Это Варвара Родионовна?» — спросил он. Она кивнула. Глаза ее засияли. Может быть, она догадалась, что сейчас произойдет, и сказала громко, громче, чем следовало. «Подождите. Сейчас с вами будут говорить. Варька?» — спросил он. Гряднева не ответила, но Устименко слышал, знал. Она дышит в трубку. Люба вдруг выскочила из комнаты и плотно закрыла за собой дверь. «Это я». «Да», — сказала она, — «ты». «Тебя интересуют мои лейкоциты или лично я?» «Лейкоциты», — глухо ответила она. «Варька, не придуривайся», — тяжело дыша сказал он. «Хватит нам, мы старые люди». «Да, старые». «И хватит, довольно». «Что довольно?» Звук ее сиповатого голоса вдруг пропал. «Гряднева! Гряднева!» — страшно испугавшись, закричал Устименко. «Гряднева, станция! Черт бы вас задрал!» «Не ругайся», — попросила Варвара. «Тут шнур перекручен. Я поправила. Слышишь?» Он молчал, задохнувшись. «Слышишь?» — так же испуганно, как он, закричала она. «Ты слышишь, Володя?» «Да-да, я тут слышу». «Ты есть?» — вдруг спросила она. «Это ты? Правда ты?» Наверное, она плакала. Или ему так казалось. «Я тут сижу», — сказал он. «Люба ушла. Я могу говорить все». Теперь она ждала. Провод ждал. Трубка ждала. «Скажи», — услышал он. «Ты знаешь. Ты всегда знала. Ты все знала. И ты знаешь. Да, и я знаю». «Ты сидишь в Женькином кабинете?» У него не было сил отвечать. «Какой такой Женькин кабинет?» Он даже не понял, о чем идет речь. Не понял, что он, в сущности, еще ничего не сказал. Не было сил понять. «Ты опять уйдешь?» — спросила Варвара. «Как же так, Володечка? Всю жизнь ты уходишь и не оборачиваешься. А я смотрю тебе вслед». «Я был кретином», — сказал он. «Я не слышу», — закричала она. «Не слышу ничего! Володя, Володя, говори же, говори!» «Сегодня!» — закричал он. «Сегодня же!» «Сегодня? Что сегодня?» «Я не слышу, ты опять пропал! Провод, шнур!» «Ты прижми!» — все кричал он. «Прижми шнур!» Они пугались по очереди. То ему, то ей казалось, что их разъединили. «Ладно», — сказал он, — «если можешь...» «Пожалуйста, Варя!» «Да», — со всегдашней своей готовностью, словно тогда, в юности, как бы мчась к нему навстречу, сказала она. «Да, конечно, да, сегодня!» «Сегодня же!» — обливаясь потом слабости, крикнул он. «Непременно! Я теперь живу в больнице, в первой хирургии. Ты меня слышишь, Варя? Варька!» «Слышу!» Уже не стыдя слез, рыдая навзрыд, сказала она, «Как же я могу не слышать, глупый человек! Сегодня!» «Сегодня», — повторил он, — «пожалуйста, я очень прошу тебя, сегодня. Ты сядь на попутную, через вас идут из Каменки. Или найми! Найми!» — закричал он, — «пожалуйста, это же не трудно, это возможно!» Она слушала молча, крепко прижав трубку к уху, и не дышала. Никогда еще не слышала она ничего подобного. «Слышишь?» «Слышу». «До свидания, Варя». Она молчала. «Ты слышишь?» «Я, Варька», — сказала она таким голосом, что ему перехватило дыхание. «Варька вас слушает. Перехожу на прием. Это все правда или мне кажется? Скажи что-нибудь из той жизни. Прием». «Какая собака? Собачевская, собачея!» — сказал он быстро. «Ты даже хорош в свободное время. В их отношениях наступила осень». «Да», — сказала она, — «спасибо». «И еще. Я устала от тебя». «Больше не надо», — сказала она. «Мы есть». «Да», — ответил он, — «мы есть. Я жду тебя». И осторожно положил трубку. Стало совсем тихо. «Необходимо дожить до вечера», — сказал он себе строго. «До нынешнего вечера. И тогда все будет отлично». Когда вернулась Люба, он сидел в том кресле, в котором умер Богословский. Пил воду. «У вас здорово бессмысленное выражение лица», — сказала ему Габай. «Ответственному начальнику департамента нужно иметь в лице уверенность, строгость и еще нечто вроде «я тебе покажу». «Ладно», — сказал Устименко, — «будет. Ты что, сообщала ей бюллетени состояния моего здоровья?» Он опять заговорил с ней на «ты», забыв, что они в департаменте. «Там вас ждет какой-то старичок», — сказала Люба. «Он уже утром приходил по важному и секретному делу. Врач? Его фамилия Исаков. Больше мне ничего не известно». Бывший жилец родителей Инны Матвеевны Горбанек вошел с почтительностью на лице. Положил кепочку у двери на стул, поклонился и выразил желание побеседовать наедине, поскольку вопрос, с которым он приехал, из дальних странствий возвратясь, является строго конфиденциальным. «Я такими вопросами не занимаюсь», — сказал Владимир Афанасьевич. «Любовь Николаевна в курсе всех деталей здравоохранения области и города. Слушаю вас. Вот, садитесь тут и говорите». Ходатай по делам присел и покашлял в сморщенный стариковский кулачок. Морщинистое дубленое лицо его выражало сомнение и недоверие. «Ну?» — спросил Устименко. Исаков огляделся по сторонам. «Тут дело касается вашего сотрудника, гражданки Горбанюк Инны Матвеевны», — быстро, но очень четко заговорил он. «Дело немалое, серьезное, ужасное. Эта мадам завладела сокровищем, которое я желал бы внести для пользы нашего государства, в том смысле, в котором это сделал гражданин Головатый Ферапонт в годы войны. Обстоятельства таковы. Банки с сахаром, которые были мною ей, именно Инне Матвеевне, вручены, содержали в себе золото и различные изделия из благородных металлов». «Стоп», — сказал Устименко, — «хватит». «Это в каком же смысле стоп?» — удивился старичок. «А в таком, что вы не по адресу явились. Вам с вашим сообщением, наверное, следует обратиться в прокуратуру, в милицию, а...» «Но ведь позвольте, все», — сказал Устименко, вставая, — «с этим вопросом все». Он был очень бледен. Исаков посмотрел на него снизу вверх, примирился к тому, что этот человек опирается на крепкую палку. И красивая женщина смотрела на него неподвижно брезгливым взглядом. «Ну что же, все так все», — застегивая пуговицы пиджачка, — сказал Исаков. «Если вы на такой сигнал не реагируете, то, конечно, все понятно. Ну что ж». Бормоча еще какие-то незначительные угрозы, он пошел к двери, подобрал свою кепочку и был таков. А Устименко, словно ничего решительно и не произошло, опять сел в кресло и стал читать бумагу из «Сибирцев», где уже второй месяц бушевал тягчайший грипп. Незадолго до своего падения товарищ Степанов, Е.Р., как было сказано в документе, весьма строго предупредил тамошних врачей насчет выдачи бюллетеней. Было сказано докторам, что они добры за государственный счет и что в дальнейшем он будет принужден наказывать тех медработников, которые потакают, швыряются и не блюдут. «Идиот», — сказал Устименко Любе, — «там же Грохотов, замечательный старик. Всю область запугал наш женерочка». Бумаг было много, и освободился Владимир Афанасьевич только к 6 часам. Вышли не вместе с Любой. Казенный шофер дремал в положенной такому начальству, как Устименко, эмке. Шофер Казимирыч, привыкший безропотно обслуживать товарища Степанова сочады и домочадцы, очень удивлялся нынешнему своему прохладному, и бесхлопотному житьишку, но оно продолжалось не слишком долго. Устименко приказал нарисовать на кузове красные кресты, и Казимирыч внезапно сделался не водителем персональной машины, а шофером неотложной помощи. Иногда только он подбрасывал начальство и толком даже не знал, кто теперь главный – Устименко или Габай. «Поедем к нам, пообедаем», – предложила Люба. «У нас кулеш пшенный салом. Идет?» «Нет», – угрюмо ответил Устименко. И, стесняясь, спросил, «Где бы цветов купить, Любаша? Побольше и получше». Люба с веселым удивлением посмотрела на Владимира Афанасьевича. Он отвернулся от нее. «Я не знаю, где они продаются», — сказал Владимир Афанасьевич. «И вообще, они уже расцвели в этом году? Какие-нибудь там крокусы или пионы или розы? Мне очень нужно». «Сделаем», — тоном опытного доставала, — сказала Люба. «Все будет в порядочке, Володечка». Стараясь сделать вид, что ничего не понимает, добавила она. «Если нужно, то нужно. Мы же свои люди».